Примерно через неделю после званого обеда и тех ужасных слов, что бросил ей в лицо Диаборн, у дома, в котором жили Сьюзан и тетя Корделия, появился слабоумный служка из приюта путников. Шимми, как все его называли. Он принес большой букет, в основном из луговых цветов, которые росли на спуске, с несколькими алыми вкраплениями диких роз. Широко улыбаясь, парень отворил калитку, не дожидаясь приглашения войти. Сьюзан как раз подметала дорожки, а тетя Корделия возилась в саду. В последние дни они почитали за лучшее держаться друг от друга подальше. Сьюзан посмотрела на приближающегося Шимми с удивлением и ужасом, а над букетом сияла его улыбка. «Добрый день, Сьюзан Дельгадо, дочь Пата!» — радостно поздоровался Шимми. «Я пришел к тебе с поручением и извиняюсь, если в чем-то помешал. Да, потому что я вечно всем мешаю и знаю это не хуже других. Это тебе. Вот». «Сьюзан!» — раздался из-за угла голос тети Корт. Приближающийся голос. «Сьюзан, вроде бы скрипнула калитка». «Да, тетя», — ответила Сьюзан. Черт бы побрал острый слух тети Корт. Сьюзан выхватила конверт, торчащий между флоксов и маргариток. Он тут же исчез в кармане ее платья. «Они от моего третьего лучшего друга», — пояснил Шимми. «Теперь у меня трое разных друзей. Вот сколько». Он поднял два пальца, нахмурился, прибавил еще два и вновь улыбнулся во весь рот. «Артур Хит мой первый лучший друг, Дик Стокворд мой второй лучший друг, а мой третий лучший друг...» Яростно прошипела Сьюзан, отчего улыбка Шимми сразу поблекла. «Ни слова о трех твоих друзьях!» Кровь бросилась ей в лицо, раскрасив щеки, а потом ушла вниз, сначала на шею, а потом в ноги. В прошедшие дни в Хэмбри много говорили о трех новых друзьях Шимми. Собственно, не говорили ни о чем другом. Историю она слышала фантастически. Но если они не соответствовали действительности, почему варианты, которые излагали многочисленные свидетели, расходились только в мелких деталях? Сьюзан все еще пыталась прийти в себя, когда из-за угла выплыла тетя Корт. Увидев ее, Шимми отступил на шаг. Недоумение на его лице сменилось растерянностью. Пчелиные укусы вызывали у Кордели аллергию, поэтому от полей соломенного сомбреро до подола старого халата она закуталась в марлю, отчего стала похожа на призрак. Да еще держала в руке запачканный грязью секатор. Увидев букет, Корделия устремилась к нему с секатором наперевес. Подойдя к племяннице, сунула секатор за пояс, как показалось Сьюзан с большой неохотой, раздвинула марлю у лица. «Кто тебе их послал?» «Не знаю, тетя». Голос Сьюзан звучал спокойно, а вот сердце билось отчаянно. «Этот молодой человек из гостиницы...» «Гостиницы!» — фыркнула тетя Корт. «Он вроде бы не знает, кто его послал», — продолжала Сьюзан. «Если бы только она могла избавиться от него. Он, ну, полагаю, ты скажешь...» «Он придурок, да, я это знаю». Тетя Корт раздраженно глянула на Сьюзан, вновь повернулась к Шимми. Глядя ему в глаза, прокричала. «Кто прислал эти цветы, молодой человек?» Края марли, которые она недавно раздвинула, вновь сошлись перед ее лицом. Шимми отступил еще на шаг. В его глазах застыл страх. «Может, букет от кого-то из дома на набережной? От мэра Торина? Скажи мне, и я дам тебе пенни!» У Сьюзан упало сердце. Она не сомневалась, что он скажет. У него не хватило бы мозгов, чтобы понять, какую беду он на нее навлечет. И на Уилла. Но Шимми только покачал головой. «Не помню. У меня вместо мозгов опилки, сэй. Стэнли говорит, что я недоумок». Он вновь залыбался, демонстрируя великолепные белоснежные ровные зубы. Тетя Корт скорчила гримаску. «Болван! Тогда уходи! Возвращайся в город, нечего тут болтаться. Ничего тебе тут не обломится. Если ты ничего не помнишь, пенни ты не заслуживаешь. И больше не появляйся здесь, кто бы не просил тебя отнести цветы для молодой сэй. Ты меня слышишь?» Шимми энергично закивал, а потом внезапно спросил. «Сэй?» Тетя Корт сурово глянула на него. Вертикальная морщина над переносицей стала глубже. «Почему вы покрыты паутиной, сэй?» «Убирайся отсюда, наглец!» — заорала тетя Корт. Если она хотела, то умела возвысить голос. Шимми аж подпрыгнул и скоренько ретировался. Когда тетя Корт убедилась, что он идет по равной улице к центру города и не собирается возвращаться к их дому в надежде на чаевые, она повернулась к Сьюзан. Поставь цветы в воду, пока они не засохли, мисс юная красавица. Не стой столбом, гадая, кто этот таинственный воздыхатель. Потом тетя Корт улыбнулась. Настоящей улыбкой. Более всего Сьюзан обижала, сбивала с толку осознание того, что тетя Корт не какая-то старая корга, не ведьма вроде Рия Скуоса, не чудовище, а всего лишь старая дева, жаждущая признания в обществе, обожающая золото и серебро, опасающая остаться наедине с миром без гроша в кармане. «Для таких, как ты, милая Сьюзи, — говорила она искренне, — лучше заниматься домашними делами, а мечты оставить тем, кто может себе это позволить».